Глава 4. Система Тень-0. Обломки центра и его окрестности. Когда девушка открыла глаза, я ожидал от нее любой реакции, кроме той, которая произошла. Страх, ненависть, ужас, стыд, удивление, желание спрятаться, укрыться, исчезнуть. Ничего этого не было. Но почему первое, что произошло, это были такие безмерные отчаяния и тоска, промелькнувшие в ее взгляде? «Добрый день», — произнес я. «Успокойтесь. Вы на моем корабле. Вы меня понимаете?» Хотя глупый вопрос. Комплекс указывает, что вы полностью восстановились, значит, по крайней мере, слышите. Да и понимаешь ты все, наверное. Аристократы дают детям очень хорошее образование, а уж общему должны обучать с детства, — подумал я. Вероятность распознавания объектом лингвистического смысла произнесенной речи составляет 93%. Наблюдаю изменения в ментальной структуре собеседника-оператора. Магик, и что последнее значит? Она как-то отреагировала на мои слова? Да. Но, похоже, последнее предупреждение магика означало совсем другое. Девушка, видимо, осознавала, что она обнажена, и теперь на ее лице проступили вполне соответствующие ситуации эмоции, смущения, немного стыдливости. Даже рука дернулась в привычно женском жесте прикрыть свою грудь. Но в ней совсем не ощущалось страха. Как это я так четко чувствую все происходящие изменения в ее настроении? После изучения 5-го уровня базы Эспер произведено подключение модуля эмпатического мониторинга и контроля. А, понятно. Девушка, я не причиню вам вреда. Возле вас лежит сверток. Это одежда. Такой же безразмерный комбинезон, как на мне. Других у меня просто нет. Я выйду в коридор, а вы переодевайтесь. К сожалению, дронов я вынужден оставить. Слишком непонятные события происходили в этой системе. Я не могу вам еще полностью или частично доверять. За это прошу прощения. Я вернусь через 5 минут. Вы меня поняли? Кивните, пожалуйста, если это так. После кивка девушки я развернулся и вышел в коридор. Она меня все-таки понимает, порадовался я, хотя и был уверен в этом. Через отведенное девушке время я вернулся в каюту и увидел ее, стоявшую по другую сторону медицинского комплекса. Она встала так, что при движении тела никакие предметы мешать не будут. Поза, немного выдающая напряжение и готовность к отражению нападения. Расположилась подальше от двери. Между нами создана преграда. Не доверяет она мне. Видать, лицо у меня сильно подозрительное. Тактический модуль, между тем, проведя анализ, выдал 47 вариантов возможного направления атаки, пометил разработанным нами цветовым маркером опасные предметы и зонные помещения, в которые лучше не ступать. Рассчитал несколько наиболее безопасных и быстрых способов захвата предполагаемого противника. Почувствовав себя в еще большей безопасности, правда, я и до этого девушку не очень опасался, попытался завести с ней разговор повторно. «Добрый день. Давайте начнем сначала. Я не представился. Алексей Скарф по прозвищу Сурок. Вы сейчас на моем корабле. И, соответственно, все мы находимся в системе Тень-0. Вас и ваш корабль я выловил среди обломков и мусора, летающего в этой системе. После этого извлек из корабля и поместил в медбокс. Ваше лечение длилось 5,5 дней. Девушка все еще молчала, но теперь уже достаточно спокойно рассматривала меня. Хоть того высокомерия в ней не сквозит, которое приписывали всем эльфам у нас в литературе, — подумал я. И живая она значительно привлекательнее той фарфоровой куклы, что лежала здесь. Да и комбинезон ей, похоже, гораздо больше идет, чем мне. Или это та вечная тема, когда во что гориллу не одень, прекраснее бабуина она не станет, а для других все наоборот. Им что ни подсунь, все к лицу будет. Я, вероятно, отношусь к первой категории, а она ко второй. С улыбкой на лице я уже новым взглядом осмотрел преобразившуюся гостью моего корабля. Она, видимо, почувствовала некий интерес к себе, так как постаралась отодвинуться подальше от меня, такого страшного и ужасного. «Извините за нескромный вопрос». Начал я, так и не дождавшись от нее какой-то реакции. — Но вы вообще говорить умеете? — Да, — пропел очень мелодичный голос и опять замолк на неопределенное время. Голоском его не получалось назвать, он был очень мягок, приятен, проникал в самую глубину души, и все это в двух произнесенных звуках. А что будет, если она скажет целое слово или даже предложение, представить страшно. Весь организм воспарит в небеса, задрожит от возбуждения, а потом погибнет в припадке экстаза. Страшное дело, оказывается, красивый голос. А может, и вообще женская красота и очарование. «Как там моя блокировка эмоций? Работает еще?» — спросил я у Сети. «А то не смогу и жить с таким ангелом под боком». «Опция функциональна на 100%». Так и не дождавшись от нее продолжения прочувствованной и благодарственной речи за свое такое своевременное спасение, я продолжил. «Тогда, если вы не против, давайте пройдем в комнату, которую я приготовил для вас на станции. У вас будет время обдумать ситуацию, в которой мы невольно оказались, решить, как нам с вами общаться, что вы мне хотите и можете рассказать, а что нет». Закончил я, указывая девушке в сторону выхода. «Да, не забудьте капюшон, маску из комплекта. На станции в большинстве мест вакуум, и дышать можно только в специально подготовленных помещениях». Уже выходя из корабля, я подумал, что девушке захочется перекусить, и распорядился доставить несколько брикетов сухого пайка к дверям шлюза. Быстро и в молчании мы добрались до моей бывшей комнаты на станции. Пока мы шли, у меня была прекрасная возможность видеть, что подразумевает под собой такое понятие, как походка-танец. Ведь именно так плыла, ходила и перемещалась в пространстве моя гостья. Такой пластики и грации движений за мою не столь уж и длинную, а, может, наоборот, короткую жизнь, мне наблюдать не приходилось. Такая точность и плавность всех жестов и движений сквозила в каждом ее шаге. Интересно, этому где-то обучают? Или с этим нужно родиться? Думал я, следя за волшебным существом, шествующим передо мной. Частично такой способ перемещения входит в боевой курс подготовки Таорского университета. Но основная моторика движений является естественной для данного объекта. Спасибо. Вот все очарование момента и разбито. Но зато я теперь точно знаю, что такому не научить, по крайней мере, полностью, с этим нужно родиться. Вот она, королевская потомственная грация во плоти, взращенная сотнями поколений предков. Как раз в этот момент мы проходили коридор с огромной стеной зеркалом, где у меня была отличная возможность сравнить того плывущего передо мною лебедя, что представляла собой девушка, и странный комок перьев, ковыляющий, неуклюжий, как-то даже потерянно позади нее. Эй, постойте, а где та пластика хищника, которую я наблюдал уже однажды? Пользователь использует подключенную функцию замещения личности, при которой происходит полное изменение всех моторно-телесных, психических и ментальных реакций человека. Поэтому наблюдается внешнее проявление изменения походки и ее визуальное отображение для пользователя. Это я уже вижу. Какой-то клоун неуклюжий получился. Но меня теперь точно по ней никто не вычислит. Даже я сам. Подумал я, рассматривая того косолапого увольня, что семенил какой-то гусиной походкой за скользящей перед ним принцессой. И этот уволень теперь я, констатировал, приглядываясь к своему отражению я, но одновременно понял и другое, что все это бутафория. И если дело дойдет до реального боестолкновения, такое мое видимое для всех преображение абсолютно не помешает действовать согласно ситуации максимально быстро и эффективно. Вероятно, уловив мое желание понять, насколько под выставленной на показ одежкой заметна моя истинная личность, сеть выдала. Вероятность визуального распознавания пользователя по косвенным признакам составляет 0,5%. А технические средства или специальная подготовка насколько повысят эту вероятность? Уже больше из интереса, спросил я. При использовании специальных средств распознавания, идентификации и определения личности вероятность обнаружения пользователя увеличится до 34%. С привлечением специально подготовленного человека и с применением им данной аппаратуры риск обнаружения составляет 48%. Максимальная вероятность распознавания пользователя возможна с привлечением к операции к опознаванию ментооператора уровня В7 и выше. В последнем случае должна быть изучена база СПР-4. Понятно, это не панацея, но пригодиться может. Так, за рассуждениями, я и довел нашу гостью до медицинского отсека, где располагалась выделенная ей комната. Войдя в нее и показав весь небогатый местный интерьер, я сказал: «Располагайтесь. Чувствуйте себя как дома. Ничего вам тут не угрожает. Эту комнату я готовил для себя, чтобы жить тут, пока обитаю на станции. Но если уж так повернулись обстоятельства, то я уступаю ее вам, а сам перебираюсь на корабль. Немного постояв у входа, я посмотрел, как девушка огляделась и прошлась по небольшому помещению. Было еще несколько условий, которые я вынужден был ей сказать, поэтому я продолжил. Оставайтесь, отдохните, если вам это нужно. Никто вас здесь не побеспокоит, так как кроме нас тут никого нет. Я принес несколько сухих пайков. Если вам захочется перекусить, вода в кранике в стене. Другой еды у меня, как и других костюмов, тоже нет. Уже выходя, я вспомнил о том, что вообще-то девушку сюда поместили не просто так. И да, простите, но перемещение по территории станции и корабля вам запрещено. Поэтому сдайте, пожалуйста, капюшон от костюма. И, дождавшись, что она также безмолвно его отцепит и отдаст мне, сказал: «Спасибо и приятного дня». Игра в молчанку уже, честно говоря, стала поднадоедать. Хотя имя можно было бы и назвать из элементарной и простой вежливости. Тоже мне эльфы. Верх благородства и учтивости. Не такая уж это большая тайна, с сарказмом подумал я. И, словно прочитав мои мысли, услышал произнесенные мне в спину слова. «Лейта Трикурат». «Что?» — не понял я, как обычно, самого главного. «Меня зовут Лейта Трикурат», — промолвила девушка и, немного постояв, добавила: «Спасибо вам». И столько искренней благодарности прозвучало в ее словах, что я даже как-то растерялся от такого проявления чувств. «Да не за что особо», — ответил я и направился к выходу из комнаты. «У вас красивое имя, Лейта. Приятно познакомиться. Отдыхайте. Я зайду к вам вечером. До свидания». И покинул помещение, закрыв за собой шлюзовую дверь. Ну, с гостьей на некоторое время определились. Хотя нет, еще не все. «Ньютон, поставь на всякий случай здесь дроида. Пусть побудет во избежании. Ну, и вдруг девушке что-то понадобится». «Будет исполнено», — ответил Искин. «Вот теперь все. И можно, даже нужно, заняться отложенными на это время делами. Сеть, рассчитай время на изучение баз, необходимых для полнофункциональной эксплуатации всех имплантов». «Принято. Не изучены только базы «Тактик-6», «Специализированное стиле боя-6», «Выживание-6», «Анализ техники и моторики боя-6 для полной работоспособности модуля «Полкан-100». Время изучения в фоновом режиме составит 4 часа. Рекомендую провести 2 часа обучения в медбоксе». «Да, думаю, так будет правильнее. А потом пойду разбираться с истребителями. После в тренажер. Если останется немного времени, полетаю по окрестностям станции. Вечером нужно поговорить с Лейтой. Необычное имя, да и девушка, в общем-то, необычная. Ладно, хватит. Хватит расслабляться. Сколько баз я смогу освоить за 2 часа? За выделенные под учебу 2 часа мы сможем изучить все оставшиеся 35 баз, для которых есть материалы до 6-го уровня и две базы седьмого уровня. Оптимально развить до седьмого уровня базы инженер и техник. Тогда приступим. Ньютон, Ника, я возвращаюсь на корабль, займусь учебой. Потом пойду разбирать то, что насобирали по системе, и постараюсь из этого хлама собрать что-то удобоваримое, а дальше уже по обстоятельствам. Алексей, ты помнишь о том, что хотел поговорить с нами о судьбе корабля? — спросил 896-й. — Да, давай после обучения и поговорим, пока я буду занят в мастерской. — Принято. — Хорошо, — ответил я, развернулся и заспешил в сторону стоящего скуча. Настроение у меня было приподнятое, в голове между тем стучала мысль, которая подспудно билась все это время. Я не один, тут все-таки есть люди, а значит, я их найду. Через несколько минут я уже устраивался в медбоксе, чтобы влить в себя очередную порцию знаний и приобщиться к этому безграничному источнику, что разместился в моей голове. В освоении баз очень сильно помогли проинсталлированные импланты. Я чувствовал, как втекающая в меня информация делится на потоки и разносится на соответствующие вспомогательные агрегаты, активированные во мне. Я ощущал, как происходит распараллеливание различных операций, как выполняется каталогизация и размещение данных в модулях памяти, как совместно обрабатывают и анализируют информацию вычислитель НОС и малый алхимик, как проводит сравнение ментоструктур поступившего знания и размещение его в соответствии с направленностью обучения ока, я почувствовал, как проходит новую ступень эволюции своего развития моя нейросеть. Когда за Алексеем Скарфом закрылась дверь комнаты, Лиита присела на край кровати. Она впервые немного расслабилась с того момента, как пришла в себя. Хоть она и старалась не показывать своего напряжения, видимо, у нее это получилось. Алексей вел себя с ней вполне спокойно, руку на бластере все время не держал и при каждом движении не хватался за него. Наконец наступило время обдумать то положение, в котором она оказалась, и задуматься, что же все-таки произошло. Почему она сейчас находится на обломках этой станции, вполне понятно объяснил человек, но почему это сделал именно он, было неясно. Сверившись с показаниями своей нейросети, которая уже успела синхронизировать время с показателями корабля, Лиита увидела, что провела в стазисе 50 лет. Страха или удивления, как таковых, она не испытала. Морально Лиита была готова и к еще более внушительным числам. А 50 лет для них хоть и является достаточно большим периодом потерянного времени, но это гораздо лучше, чем смерть, да и одно поколение ее соотечественников не успеет смениться за этот срок. Она еще сможет встретиться и пообщаться со всеми своими друзьями и одноклассниками. «Да о чем я думаю?» Ведь я смогу увидеть всех своих родных!» Лиита буквально расцвела от этой мысли. В своем воображении она распрощалась с ними еще 50 лет назад и не была уверена, что сможет увидеть их еще хоть раз. 50 лет — это не такой уж страшный и невозможный срок, как несколько тысячелетий. Я смогу попасть домой и обнять маму и отца, увидеть братьев, поболтать с девочками. Посмотрю, какой выросла моя племянница. Может, у меня их уже несколько? От этих мыслей у Лииты так потеплело на душе, что она даже на мгновение забыла, где и с кем находится. Но за мной так и не прилетели, — с грустью констатировала она. Ее не нашли, так как не смогли вычислить сектор или помешали какие-то другие объективные причины. В то, что о ней могли просто забыть, она не верила. Лиита знала своего отца и знала, что он не успокоится, пока не получит каких-то достоверных и надежных сведений и результатов о ее судьбе. Нужно собраться. Я должна вернуться домой. И для этого я пойду на все. Подумала она через несколько мгновений испытанной радости от осознания ее возможности вернуться в потерявшую ее семью. Но через несколько минут ее взяли сомнения. А на все ли я смогу пойти? Нужно договариваться с этим человеком. А если взамен он попросит того, что я просто не смогу ему дать? А другие варианты? Да мне не позволит их рассматривать моя совесть. Он все-таки меня спас. Или позволит? Ведь на весах возможность встречи с моей семьей, с родными и близкими мне аграфами. Но нет, нужно предложить ему обещание награды за мое возвращение, решила она. Но для того, чтобы предложить, как парень отреагирует на ее предложение, надо понять, а что это вообще за человек. Лиита задала сама себе этот вопрос и задумалась. А действительно, как этот молодой парень сумел вскрыть ее корабль, чтобы извлечь ее? Если большинство его функций направлено на пресечение любых возможностей для захвата пилота в плен живым, ведь ее судно создано как корабль диверсанта-разведчика. И вообще, кто он такой? Человек примерно моего возраста. Похоже, есть некие познания в медицине и технике, хотя не должны быть очень уж высокими по уровню. Это дорогие базы, и не каждый готов выложить за них кругленькую сумму. Что еще мне о нем известно? Хотя техник должен быть неплохой. Мой истребитель умудрился вскрыть, вытащив меня живой и относительно здоровый. Так, пилот, как минимум, для среднего транспорта. Команды я не видела, значит, универсал. Таких готовят в летных академиях, у торговцев и у шахтеров. Не шахтер, для добычи его корабль маловат. Не торговец, по той же причине маленькое судно. Для ценных грузов нужно много денег, а он не создает впечатления особенно обеспеченного человека, значит, обучался как минимум несколько лет в академии. В словах и поведении проскальзывает образование и воспитание. Возможно, военный? Но нет, на военного не похож. Выправка не та. Нет непривычной уверенности бывалого бойца, не той особой пластики их жестов, которая нарабатывается многочисленными тренировками, и совсем в нем нет той хищной грации опытного воина, или опасного бойца какого-нибудь специального отряда, что часто проскальзывало в движениях ее отца или брата Лекарта. Да и простой плавности движений нормального аграфа в нем нет. Даже для человека он несколько косолап и неуклюж. Какой-то ломанный, дерганный и немного забавный шаг. Походкой напоминал их домашнего дфурка, когда тот спешит к столу за каким-нибудь лакомством. Такого непоседу ни в какие военные заведения со строгим отбором не примут, значит, и не наемник. Там тоже требования к рекрутам достаточно высокие. Что же еще? Неужели? Да, похоже, обычный пилот и техник на небольшом транспорте. Скорее всего, он мусорщик. Летает по свалкам, местам крушений, боевых действий, копается в обломках и собирает все, что сможет впоследствии реализовать сразу или после небольшого ремонта. Вероятно, младший сын какого-нибудь некогда обеспеченного семейства, которому в наследство достался неплохой багаж знаний, и, возможно, была небольшая сумма денег, перешедшая во владение кораблем. В армию по хорошей специальности пойти не смог. Для торговца не хватило капитала. Шахтер, вероятно, просто не захотел. Стал мусорщиком. Для умелого технаря вполне приличное занятие. Он, судя по всему, не очень богат. Если не смог предложить мне ничего, кроме стандартного армейского сухого пайка. И комплектов одежды у него нет. Есть всего несколько универсальных комбинезонов, хоть и дорогих, но, вероятно, тоже подобранных где-то здесь. Обдумав полученный психологический портрет молодого человека, Лиита решила: думаю, предложение с наградой за мою доставку в любой сектор аграфов устроит нас обоих. Приняв этот вариант своих действий за окончательный, со спокойной душой перекусила оставленными ей армейскими сухими пайками и начала составлять план для предстоящего сегодня вечером разговора с Алексеем. Последнее, о чем она подумала перед тем, как приступить к обдумыванию вариантов грядущих переговоров, что как-то быстро она свыклась с его именем и начала называть им, а не человек. Это было странным для нее. С молодыми людьми она сходилась очень неохотно и тяжело. Было что-то непонятное во встретившемся на ее пути молодом человеке. Два часа пролетели в мгновение ока. Так много в этот период накатило на меня ощущений. Результатом, кроме освоения баз знаний, стала еще одна информация. Производительность работы нейросети повышена на 6%. Я смотрю с каждой минутой и часом, я матерею. Мозги у меня крепнут. Во что это, интересно, выльется? Предел-то должен быть. Недостаточно информации для проведения анализа. Предела нет. Как чувствовал. Чего-то такого от тебя, магик, я и ожидал. Хватит лирики. Все равно не смогу ответить на этот риторический вопрос, пока сам не подберусь к его решению. Ньютон, Ника, Я в инженерный комплекс. Осмотрю наше наследие и обдумаю, что из этого мы сможем получить. У вас есть какие-то предложения по усовершенствованию или другому оборудованию? Нет, ответила Ника. Кстати, голос теперь у нее вполне нормальный после поистине волшебного улииты. Оказалось, все дело в сравнении, как гласила какая-то реклама из моей прошлой жизни. Есть несколько предложений, но не по истребителям, а по модернизации найденного материала. Ньютон, как всегда, что-то нарыл. Вот что значит 5 десятков лет ответственности самого за себя. Что хочешь предложить? Найдено несколько вполне работоспособных средних плазмоганов, снятых с разбитых транспортов и истребителей. Их можно путем небольшой модификации преобразовать в устанавливаемые башенные плазмометы, и тогда они будут классифицироваться как стационарные наземные фортификационные орудия. А если в дальнейшем нам придется когда-либо торговать с новыми колониями, то их можно там неплохо реализовать. Они в окраинных мирах пользуются большим спросом. Хорошее предложение. Так и поступим. Скинь мне список уже учтенного оборудования, плюс я посмотрю то, что насобирал сам. Далее мы с тобой примемся за разработку модели по модернизации плазмоганов. Когда отладим процедуру, я работу по пересборке оставлю на тебя и инженерного дроида, а сам займусь истребителями. «Принято к исполнению», — ответил 896-й. Между тем я уже подошел к комплексу и, зайдя в помещение, вспомнил о стоящем тут на ремонте корабле. «Ньютон, можешь поискать у себя информацию о транспорте с бортовым номером ПРВ-5678-UR? Это тот, что тут разобранный стоит». «Обычный малый транспорт. Переоборудован под автоматическое ремонтное судно стандартной конфигурации. Гипердвигатель снят. Освободившееся пространство отдано под мобильный инженерно-ремонтный комплекс. По накладной в наличии на корабле имеется неплохой скин класса фрегат или крейсер, который совмещал управление судном с ремонтным оборудованием, а также комплект из 5 средних краб и 10 малых клоп инженерных дроидов. На приколе находится в связи с повреждением корпуса и несущей рамной конструкции судна», — отчитался Ньютон. «Вот, смотри-ка! А в прошлый раз сказал, что никакой информации нет», — попытался поддеть я 896-го. «Сегодня закончено восстановление поврежденной информации из банка хранилища станции. Удалось получить 20% всего объема утерянной информации. На текущий момент мы располагаем полными данными по персоналу станции, ее оборудованию и техническому оснащению. Частично восстановлена информация по проектам, разработка которых велась в этом центре». «Не густо. Я думал, мы сможем получить больше. Но жаловаться не на что. Будем работать с тем, что есть. Проверь по списку все наличное оборудование. Может, что-то уцелело, и мы сможем это использовать. Второе, я сейчас осмотрю местных инженерных дроидов. Их восстановление значительно ускорит нашу работу. Третье. Выдели нескольких из них для демонтажа оставшихся в тренажерном зале армейских комплексов и перевозки их на наш корабль. Четвертое. Анабиозную камеру, в которой меня нашли, нужно отключить и также перевести к нам. Пятое. Нужно будет проверить этот ремонтник и постараться извлечь из него эскин, сканеры, двигательную систему и, главное, ремонтный комплекс. Нам самим такая инженерная площадка пригодится. Скинь мне по нему данные, если они есть. Все аналогичные запчасти необходимо демонтировать из других нерабочих транспортников, находящихся на станции. Тот, что еще пока летает, трогать не стоит. Есть идея, как прихватить его с собой. Шестое. Продумай способ переноса банка данных станции на наше судно. Есть ли такая возможность и во что она выльется? Седьмое. Следящий контур станции, которым сейчас пользуется Ника, для усиления своих сканирующих систем нужно перенести на Скуча. Восьмое и последнее пока. Я помню, ты упоминал мобильную верфь. Ее нужно демонтировать и также перенести на наше судно. Потом мы решим, что и как можно установить на корабле и хватит ли нам мощности на поддержание в работе такого количества дополнительного оборудования. Этот список работ на предстоящее время. Начинайте их выполнение и рассчитайте сроки, которые потребуются для выполнения этих работ. «Принято», — ответил Ньютон. Подумав еще немного, я сказал. «Вроде все. Больше пока распоряжений на ближайшее время нет. Можно приступать». «Да, забыл. Скинь мне коды доступа ко всему оборудованию на этом судне». Получив подтверждение доставки пакета с данными от Ньютона, я направился в сторону стоящего тут ремонтника. Обойдя корабль вокруг, увидел, что те повреждения, о которых говорил Искин, это большущая дыра на одном из бортов судна в области трюма. Да, а восстановить его было бы не так и просто, подумал я. Но я сюда не за этим пришел и продолжил свой обход транспорта. Найдя открытый шлюз, я вошел внутрь корабля. Побродив по нему немного, я убедился в стандартном расположении помещений внутри него и направился к площадке, которую пометил для меня Ньютон как ремонтный отсек. Местный инженерно-ремонтный комплекс напоминал многорукого бога, каким его изображают индусы. 6 метров в высоту он мог охватить своими механическими конечностями площадь в 40-50 метров. По скинутым мне 896-м данным, этот комплекс носил гордое название «Паук-16», и оно полностью соответствовало его внешнему виду. Это был высокотехнологичный автономный ремонтный комплекс, который самостоятельно мог проводить сборку и ремонт большинства изделий Содружества, но ко всему этому позволял интегрировать в него новые алгоритмы и схемы. Также было предусмотрено гнездо подключения специализированного эскина, осуществлявшего контроль и управление комплексом. В специальных шахтах основания комплекса размещались инженерные дроиды. Вот к этим шахтам я сейчас и направился. Раскрыв первую из них, в которой располагалась пара малых инженерных дронов, я увидел конструкцию, своим внешним видом больше всего напоминавшую таракана, только с дополнительными конечностями, дающими возможность как выполнять сверхточные операции с мелкими деталями, так и работать с крупными. В следующей шахте располагался средний, он и вправду своим видом очень напоминал краба, особенно если учесть наличие клешней на одной из его сторон. Теперь никакой ремонт или модернизация для меня не составит проблем, решил я, рассматривая находящихся в шахтах дроидов. Подключив питание к комплексу, протянутой из коридора станции, я его активировал. Вывод в рабочее состояние дроидов не занял много времени. Знание кодов доступа к ним значительно облегчило жизнь, и я успел за 20 минут перенастроить их все на подчинение мне и моим эскинам, а приписку для них оформил на мой корабль. Как это ни удивительно, но комплекс и абсолютно все дроиды были полностью работоспособны. Немного полюбовавшись на данный ремонтный комплекс, я решил, что надо его установить у меня на корабле где-то поблизости от причала, а в идеале сделать их место размещения одним помещением. Передав всех крабов в подчинение Ньютону, я направился к уцелевшей производственной линии инженерного комплекса станции притворять свои великие конструкторские задумки в жизнь.